Глава шестая. Неудавшееся покушение. Счастье, радость, блаженство. Как прекрасна жизнь, какое наслаждение! Молодой человек с отуманенным взглядом и широкой улыбкой на лице обнял уличный фонарь, как будто это был его близкий друг, милый фонарь. Счастлив ли ты? Так же, как я. Дорогая моя, как я люблю вас! Как все вы мне милы и дороги! Обнимал изможденный, плохо одетый старик молодую женщину в дорогом костюме. И она целовала старика в жесткую щетину щек и шептала в ответ: «Я так счастлива! Мне кажется, я нашла своего покойного отца. Он был похож на вас, отец». Дорогой отец, а рядом обнимались старые политические враги, монархист и анархист. Довольно борьбы, жизнь так прекрасна. Какой-то оборванец сорвал цветок на соседнем бульваре и как сокровище преподнес полицейскому. Друг мой, возьми от меня. Толстый полицейский с сизым носом нежно поцеловал бродягу и взял у него цветок. Душевно благодарен. Цветы — радость жизни. Я так люблю цветы и песни. Споем? Споем. Они уселись на травке и, обнявшись, запели сентиментальную песенку, проливая слезы умиления. «Берите! Все берите!» — кричал в выступленном восторге хозяин ювелирного магазина, набивая карманы посетителей кольцами и драгоценными камнями, жемчужными ожерельями и золотыми часами. «С собой могилу все равно не возьмешь! Пусть радость наполнит ваши сердца, как она наполняет мое! К черту торгашество! Да здравствует всеобщее счастье!» В суде был оправдан важный политический преступник и прокурор, известный своей жестокостью, отказавшись на этот раз от обвинения, обнял преступника, томно положил ему на грудь свою голову и, плача от умиления, бормотал: «Друг мой, брат мой, хорошо прощать и любить». Даже на бойне профессиональные скотобойцы обнимали приведенных на убой быков и нежно целовали их между глаз. «Мордашка моя!» — гладили они руками животных. «Испугался! Испей водички! Отправляйся щипать травку в соседнем парке! Довольно крови! Дыши!» Это произошло всего через несколько дней после разгрома ресторана. Злой гений, овладевший городом, казалось, бросал вызов и смеялся над попытками комитета бороться с ним. Как бы в вознаграждение за минувшее мрачное помешательство и за жертвы внезапной остановки городского движения, неведомый враг подарил людям небывалое блаженство. Состояние блаженства было так велико, что люди, испытавшие его, готовы были на все, чтобы еще раз вкусить неведомого наслаждения. На этот раз все сохранили полное воспоминание о пережитом и тосковали о потерянном рае. Это было едва ли не более страшно, чем вспышка кровожадности и жестокости. Какою властью над человеческими душами обладал этот неведомый враг? Он мог отравить людей ядом наслаждения или страдания, сделать их слепым орудием своих желаний, сделать блаженными или измучить, искалечить, убить, убить без единого выстрела, тихо, бесшумно неизвестно откуда. Есть от чего прийти в отчаяние. В глубоком подземном помещении ночью члены комитета сидели подавленные, молчаливые, тоскливо поглядывая на Кранца, который подводил итоги, систематизируя донесения о последнем происшествии.